Глава 13. Журналист должен быть детективом. Влад Пивоваров появился в Академии Пандемониум в 11:30 утра. Собрание юных журналистов проходило в редакции службы новостей, которую уже успели восстановить после недавнего погрома. Женя, Алиса, Карина и Луиза то и дело зевали, прикрывая рты ладошками. Димка тоже клевал носом, периодически заваливаясь плечом на сидящего рядом Тимофея. Зверев тыкал его пальцем в ребра, и Димка сразу подскакивал. Но пару минут спустя все начиналось сначала. Стас Кощеев выглядел самым бодрым, он единственный из всех хорошо выспался. Пивоваров быстро просмотрел статьи, которые написали ребята за несколько дней, прошедшие с его последнего визита. «Материалы хорошие, но все не то», — заявил он, отодвигая в сторону листки бумаги. «Женя, ты написал отличную статью про те события, когда взбесившиеся растения атаковали город. Но с тех пор вы не написали ничего интересного». «Так больше ничего и не происходило», — напомнила ему Карина. «Поэтому мы и пишем про открытие новых выставок в Клыково, про слухи о призраке в местном музее». «Мне нужны острые факты», — сказал Влад. «Что-то такое, что я могу выложить на портале нашей газеты. Материал, который соберет несколько тысяч просмотров. Скандалы, интриги, расследования, как говорится». «А где же мы их возьмем?» — растерянно спросила Луиза. «Недавний взрыв машины у кинотеатра. Вот такого плана новости мне нужны. А вы, парни, ни о чем таком не слышали?» — спросил Пивоваров. «Нет», — покачал головой Стас. «Но могу поспрашивать. У меня есть знакомый в местном автосервисе, где проводили экспертизу взорванной машины». «Спроси», — кивнул Влад. «Ну а вы?» — он взглянул на Димку и Тимофея. Трофимов вообще заглянул случайно. Он ждал, когда освободится Карина, чтобы отправиться с ней в бассейн. А Тимофей пришел за Женей и Луизой, те обещали помочь ему с домашним заданием по мифологии. «Мы ничего не знаем», — покачал головой Зверев. «Но если что-то услышим, обязательно сообщим». «Профессия репортера очень интересна», — сказал Пивоваров, пристально глядя на ребят. «Опытный журналист должен иметь навыки настоящего детектива, чтобы уметь раскапывать интересную информацию. Кроме того, он должен быть психологом, чтобы уметь найти подход к любому человеку. Мы должны уметь копаться в фактах, сопоставлять их, отбрасывать лишнее. Только так и пишутся самые интересные статьи, которые приносят престижные премии. Вот, к примеру, что вы знаете об истории этого города?» «Клыково?» — переспросила Женя. «Ну, а что нам нужно о нем знать?» «И вы еще хотите стать журналистами?» — возмущенно фыркнул Влад. «А сами ничего не знаете про город, в котором живете? Клыково хранит массу всевозможных загадок и тайн, и ваша академия причастна к очень запутанным делам. Вы слышали, что 17 лет назад здесь произошло несколько убийств?» Женя и Луиза одновременно открыли рты. С Димки мгновенно слетела вся сонливость, и он ровно сел на стуле. «Здесь случилось нечто жуткое, и те, кто выжил, сейчас стараются скрыть это от всех нас. Об этом никто ничего не говорит», — продолжал Влад. «Все пытаются умолчать, скрыть истину, но это ведь так захватывающе. Монстр свиная голова, который рыщет по местным лесам, пожар в роддоме, случившийся много лет назад, слухи о старых штольнях и рудниках в окрестностях Змеиного озера. Вот вам тема для статей. Хватит на целую серию публикаций. Станьте детективами, расследуйте и записывайте. Знаю, сейчас мы с вами сотрудничаем на общественных началах, но если принесете мне что-нибудь действительно интересное, я, пожалуй, смогу организовать хороший гонорар». Как только он упомянул о деньгах, у Димки и Луизы загорелись глаза. Женя и Карина озадаченно переглянулись. «Интересно», — задумчиво произнесла Алиса. «Жаль, у меня не так много свободного времени». «К примеру, вам известны какие-нибудь интересные факты о вашей академии?» — поинтересовался Пивоваров. «У вас происходило что-нибудь необычное? Может, и сейчас происходит?» Он пытливо уставился на ребят. Те молчали, старательно отводя взгляды. Влад тут же понял, что его стрелы угодили в цель. Значит, они и впрямь что-то скрывают. Он решил немного ослабить хватку, чтобы его допрос не выглядел слишком подозрительным. «Подумайте», — мягко произнес он. Может, кто-то из вас слышал какую-нибудь интересную и захватывающую историю, которая может стать темой для очерка? Меня самого сильно интересует старое дело об убийствах, и я пытаюсь найти хоть какую-то информацию. Давайте искать вместе. Я по своим источникам, а вы по своим. Именно так и создаются самые интересные статьи. Именно так и становятся известными репортерами. Вскоре он ушел, пообещав вернуться через несколько дней. Ребята остались переваривать услышанное. — А вы что-то знали об убийствах? — спросила остальных Луиза. — Впервые слышу, — ответил Димка. — Но вам не показалось, что он на что-то намекал? По-моему, с этим типом нужно быть поосторожнее. — Я давно это поняла, — призналась Алиса. Он появился так внезапно и сразу начал задавать наводящие вопросы, а сам делает вид, что не слишком заинтересован. — Может, рассказать ему о змееносце? — предложила Женя. — О том, как этот гад убил мою бабушку. — С ума сошла? — испугалась Карина. — Это дела первородных, и они больше никого не касаются. Если он узнает о змееносце, то начнет копать дальше. Всплывут убийства Шорохова, Мишланова, даже Ирмы Морозовой. Нас тогда из Академии выкинут, если не сделают еще что похуже. Но Пивоваров правильно сказал, что настоящий журналист должен быть детективом, — заявила Луиза. Нужно уметь вести расследование, чтобы докопаться до истины. Меня вот тоже сильно интересует, кто напал на мою маму. И если полиция не смогла ничего выяснить, я постараюсь сделать это сама. Сделав это громкое заявление, Луиза засобиралась. Она хотела заглянуть на часок к бабушке, а затем вернуться в академию. Тимофей понял, что помощи с домашкой от нее сегодня не дождаться. Придется пристать к Степановой. В благодарность за помощь он пообещал Жене сводить ее в одноглазый валет и угостить сытным обедом. Именно там он договорился встретиться с Ильей и Тессой, а значит, можно совместить приятное с полезным. Вскоре все разошлись по своим корпусам. В редакции остались лишь Алиса и Стас. — Так о чем ты хотела поговорить? — тихо спросил Кощеев, плотно прикрыв дверь. — Ты не поверишь. Вчера в библиотеку заявилась Киселева. Оказывается, она тоже училась в Новом Ингершаме. В то же время, что и мы. — Она узнала тебя? — заволновался Стас. — Мне удалось задурить ей голову, но кто знает. Может, она просто притворилась, что поверила. Будь готов к тому, что придется много врать и изворачиваться, особенно если она и к тебе прицепится со своими расспросами. — В первый раз, что ли? — устало вздохнул Стас. — Но ты уверена, что она ничего не замышляет? Или за ней стоит еще кто-то? Тот, кто может нас искать? — Я уже ни в чем не уверена, — призналась Алиса. — Просто будь осторожен. — Хорошо, — кивнул Стас. — Спасибо за предупреждение. Постараюсь обходить ее стороной. — А я присмотрюсь к ней повнимательнее, — пообещала Алиса. — Кто знает, что у нее на уме? Чтобы перестать думать о случившемся с бабушкой, Женя Степанова с головой ушла в работу. Все свободное от учебы время она проводила в редакции, где писала небольшие заметки для газеты Академии, готовила выпуски новостей для радио, пыталась сочинять статьи для «Полуночного экспресса», хотя, по словам Влада Пивоварова, у нее пока плохо получалось. А еще она отчаянно постигала оккультные науки и всячески старалась усилить свои способности к предвидению и прорицанию, понимая, что этот дар еще не раз ей пригодится. А вот у Луизы Соловьевой отвлечься не получалось. Ее маму кто-то пытался убить, и теперь она лежала в своей комнате в доме бабушки, безмолвная и практически неподвижная. Не могла самостоятельно есть и ухаживать за собой. Зная это, девушка просто не могла сосредоточиться на учебе и думать о чем-то другом. Луиза мчалась домой, как только выдавалась свободная минутка. А там она мыла, стирала, готовила, всячески пыталась помочь бабушке в уходе за больной, хоть Нина Андреевна постоянно отправляла ее обратно в пандемониум. — Об учебе думай, — грозно твердила бабушка. — Я тут сама с Ксенией справлюсь. Но Луиза понимала, что бабушка пытается облегчить ей жизнь, взяв все заботы о больной Ксении на себя. И даже если ей тяжело, Нина Андреевна все равно не просит внучку о помощи. Мать превратилась в овощ, Врачи говорили, что неизвестно, сможет ли она когда-нибудь вернуться к прежней жизни. Так Луизе говорила бабушка. И девушка понимала, что Нина Андреевна не сможет заботиться о Ксении вечно. Поэтому и старалась помогать ей всем, чем могла, не обращая внимания на ее возражения. А когда бабушка все же выпроваживала ее обратно в академию, Луиза всегда шла пешком, нацепив на нос большие в пол лица солнцезащитные очки, даже в самую пасмурную погоду. Она не хотела, чтобы кто-то видел, как она тихонько плачет, всеми силами стараясь сдерживать рвущиеся наружу рыдания. В пандемониум Луиза всегда возвращалась бодрая и веселая, по крайней мере, пыталась казаться такой. О ее переживаниях знали только самые близкие друзья, те, кому она могла доверять. Луиза открыла окно, чтобы проветрить спальню матери, затем вытерла везде пыль, пропылесосила ковер, приготовила легкий суп и поставила тарелку остужаться на подоконник, стараясь не смотреть на неподвижную фигуру Ксении. Та даже не следила за ее передвижениями по комнате, уставившись в одну точку своим остекленевшим взглядом. Мать полулежала на высоких подушках, накрытая одеялом почти до подбородка. Ее грудь мерно вздымалась. Луиза неоднократно пыталась с ней поговорить, но Ксения упорно молчала. Девушка хотела покормить ее с ложечки, но в это время в комнату вошла бабушка. — Я сама ее накормлю, — жестко сказала она Луизе, отобрав у нее тарелку. — Тебе больше заняться нечем? На занятия отправляйся. — Сегодня у нас уроки только после обеда. Значит, сходи прогуляйся. Нечего тебе тут постоянно сидеть. Ксения это ничем не поможет. Видишь, какая она? Вообще ни на что не реагирует. А тебе жить надо, ты еще молодая. Радуйся, веселись, с друзьями встречайся. Ни к чему тебе с калякой сидеть. Я и сама тут управлюсь. — Как я могу радоваться? — Луиза поневоле всхлипнула. — Иди! — Нина Андреевна легонько подтолкнула ее к двери. — Когда-нибудь еще мне спасибо скажешь? Взгляд Луизы скользнул по тесной комнате. Не нужно ли еще где прибрать? На тумбочке у стены она вдруг увидела маленький пластиковый пакетик с какими-то опилками. — Что это? — поинтересовалась Луиза, взяв мешочек в руки. — Сама не знаю, зачем сохранила, — призналась бабушка. — Это щепки от палки, которой твою мать избили. Я нашла их на ее одежде и волосах. Хотела в полицию отдать. Да что толку? Это только в сериалах они такие умные и скорые. А на деле, поди, уже и не расследуют ничего. — Настоящий журналист должен быть детективом, — задумчиво пробормотала Луиза и опустила пакетик с щепками в карман форменного пиджака. — Что ты говоришь? — не расслышала Нина Андреевна. — Мне и правда пора возвращаться в академию, — ответила девушка. — Вот и хорошо, иди. А о матери не беспокойся, она в хороших руках. Как только за Луизой захлопнулась входная дверь, Нина Андреевна подала Ксении тарелку с супом и ложку. Та принялась жадно есть. — Думала, она уже никогда не уйдет, — буркнула больная с набитым ртом. — А что ты хотела? — грубо поинтересовалась Нина Андреевна. — Не заслуживаешь ты такую дочь, Ксюха. Она ради тебя на все готова, а ты всю жизнь только за мужиками гоняешься. — Нашла время нотации мне читать. Ты зачем ей щепки отдала? — А кому их отдать? Полиции? Да они палец о палец не ударят. А в академии ребятки разные учатся. Может, кто из рода леших сможет определить, от какого дерева эти щепки? — И что дальше? — вскинулась Ксения. — Ты ведь хочешь, чтобы они нашли того, кто на тебя набросился? — Да ты спятила. Смерти моей хочешь? Если это гнездо разворошить, мне точно не жить. Все, что мне надо, это чтобы про меня поскорее забыли. Пусть думают, что я инвалид. И никакого расследования мне не нужно. Начнут копать, поймут, что старый роддом не просто так заполыхал. Эх, Ксюха! — Наломала ты дров, — раздраженно бросила Нина Андреевна. — Попробуй, расхлебай. — Для меня сейчас главное, чтобы обо мне все забыли. А там придумаем, что дальше делать, — попыталась успокоить мать Ксения.